перед Пасхой. Все наши квартиранты имели различные странности и причуды. Например, один из последних, кандидат на судебные должности, держал в клетке какую-то птицу, скворца или дрозда, уже теперь не помню. Кажется, скворца, впрочем, может быть и дрозда. Он поселился у нас уже на Пироговской улице, когда мы переехали в новый кооперативный дом, квартира владельцев. Жилец поселился у нас в то время, когда я уже был на фронте в качестве вольноопределяющегося артиллериста. Перед Пасхой я выпросился в двухнедельный отпуск и, не предупредив папу, желая сделать ему сюрприз, неожиданно прикатил с позиции под Сморгонью, где было тогда затишье, на побывку домой, в родной отчий дом. Тетя уже не жила с нами, а уехала в Полтаву к родственникам, считая мое и Женино воспитание законченным и долг свой перед своей сестрой, нашей покойной мамой, исполненным. Она жаждала личной жизни и личного счастья. Когда утром прямо с вокзала я вошел в квартиру в своей боевой артиллерийской шинели с черным ранцем за плечами, с кинжалом бебутом на поясе, дома никого не было. Одна лишь новая, еще неизвестная мне прислуга за все производила предпасхальную генеральную уборку. Распахнутые окна были уже начисто вымыты, протерты, и весеннее небо как бы качалось на петлях мокрых рамах. По всей просторной новой четырехкомнатной квартире с электрической арматурой и батареями пароводяного отопления гуляли апрельские сквозняки, и солнце лежало ярко-желтыми восковыми квадратами на новеньком натертом паркете. Отпирая мне дверь, новая прислуга держала в руке пустую клетку. Так как мы никогда не водили птицу, то я понял, что эта проволочная клетка принадлежит новому жильцу, поселившемуся в бывшей тетиной комнате, о чем мне папа писал в действующей армии. По испуганному лицу новой прислуги текли слезы, и я узнал, что произошло несчастье. Пока она чистила клетку, дрозд выскочил за дверцу, посидел на шкафу, посмотрел туда-сюда, а потом махнул в открытое настежь окно и, поминай, как звали. Новая прислуга сказала, что квартирант... Не дай бог, как рассердится, потому что очень привык к дрозду и каждый день собственноручно меняет ему воду и засыпает конопляного семени, а дотрагиваться до клетки никому не разрешает. Я еще не успел насладиться свободой и чистотой нашей квартиры со всеми признаками наступающей Пасхи, зеленой горкой взошедшего крест-салата, узкими вазонами с зацветающими гиацинтами, тарелкой с только что выкрашенными пасхальными яйцами, закрепленными в уксусе и до зеркального блеска натертыми сливочным маслом, пунцовыми, алыми, зелеными, лиловыми, в каждом из которых отражалось окно, в то время как опустошенные пакетики из-под краски для яиц еще лежали в кухне на подоконнике, и на каждом таком пакетике было изображение цветного яйца, из которого вылупляется желтый цыпленок. И в столовой на пианино только что полученный пасхальный номер «Лукоморье» с глянцевой обложкой, на которой был во много красок напечатан букет ярких тюльпанов, что придавало дому еще более пасхальный вид. Не успел я еще всем этим насладиться, как раздался резкий электрический звонок, и в дверях появился наш новый жилец, довольно молодой, простецкий малый, в распахнутом партикулярном пальто, форменной фуражке из судебного ведомства, в кашне, либерально обмотанном вокруг крепкой розовой шеи с индюшечьим кадыком. Отстранив помертвевшую прислугу, не обратив на меня никакого внимания, кандидат на судебные должности вошел, весело посвистывая, в свою, то есть бывшую тетину комнату, и вдруг там сразу замолк. Наступила тягостная пауза, после чего квартирант уже без пальто появился на пороге бывшей тетиной комнаты, причем лик его был ужасен. «Фрося!» — почти неслышным голосом с легким украинским акцентом спросил он. «Где дрозд?» Фрося закрыла лицо фартуком и зарыдала. «Я спрашиваю, где дрозд?» — еще тише выговорил жилец. Фрося продолжала рыдать. Жилец еще раз посмотрел на открытую клетку, потом на распахнутое окно, на соседнюю крышу, на которой простиралось чистое пасхальное небо с трепещущими в нем жаворонками, бог весть как залетевшими с поля в город, а затем, сделав трагическое лицо полной решимости, если потребуется совершить убийство, сказал: «Что птица была!» Он закутал свою шею кашне, накинул пальто на плечи, нахлобучил фуражку, вышел гремящими шагами на лестничную клетку, изо всех сил захлопнул за собой дверь и уже после этого закричал с лестницы еще раз страшным голосом, потрясшим весь дом: «Что птица была!» А я стоял в передней, улыбался, потешаясь над бессильной яростью этого молодого человека, будущего судебного крючка, не нюхавшего пороха, окопавшегося в тылу и не имеющего никакого понятия, что такое стрельба немецкой тяжелой артиллерии по нашим блиндажам. И каким же надо быть шпаком и неврастенником, чтобы требовать улетевшую на волю птицу? Улетит, брат, не поймаешь, ищи свищи. Вскоре я ехал в пустом вагоне на фронт под Сморгонь, и в белорусских лесах блестели озера талой воды. Чем дальше от юга и моря, тем сердце спокойнее и проще, тем сердце спокойнее и проще, и сердце полно тишиной. В открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей. Бежали лесные болота, и в них серебристые звезды дрожали от свежего ветра весенней дрожью своей. И светлые пятна из окон бежали по шелку бересты, белеющие скромно и тонко сквозь кружево хвойных ветвей. Бродило предчувствие счастья апрельским ликующим хмелем, бродило, горело и пело весенние песни в крови. Заря занималась сквозь слезы, туманы ползли по ущельям и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи.